Вот оно оказывается как, а ведь логично, это же дополнительная защита от насилия. Вполне возможно, что запрет на снятие одежды не действует в случае супругов. А теперь представьте, что для того, чтобы взять в жены, не требуется согласие. Ну мало ли, какие дикие законы могут быть. Украл деваху, заявил, что жена и все, пользуй, хм, упс. Мажор чешет затылок и, взглянув на опустившую голову Лизу, с трясущимися губами и влажными глазами, выдал: «Не боись, подруга, меня тоже не должно быть на свете, если верить всем этим. Может, не может, но я-то тут. Эдем, ты про нефилимов слышал? Это легенда», — подает голос Лаки. «Но с другой стороны, ты прав. Ты прямое подтверждение того, что и невозможное бывает». «Ваот», воздев палец в небеса, воскликнул мажор, что и требовалось доказать. «Значит, все-таки возможно. Эдем, жени давай». «Нет», — качает головой тот. «Однако, если каким-то невероятным чудом Лиза сможет зачать, то в тот же миг система признает их мужем и женой, а я мешать не буду. Договорились?» — протягивает руку мажору. «Э-э-э, не жульничай», — Егор возмущенно упирает руки в бока. «Что за квест такой, где есть условия, но нет награды? Ты-то, между прочим, должок себе списываешь». «Справедливо», — улыбается Эдем, — «отсыплю уникальных легендарок молодоженам и всем причастным». «Ты что, свечку держать собрался?» — ржет Лаки. «Ага, и балагур, зараза. Ну мало ли», — пожимает плечами мажор. «Вдруг придется яблоки молодильные у жар-птицы отбирать, гоняясь за ней на сером волке, пока колобок круги от лисы наворачивает? Э-э-э, чего? Ну в смысле, может, мы зелье какое сварим, волшебное?» «Хорошо», — кивает бог, «но в таком случае, чтоб я больше ни слова от вас не слышал про женитьбу эту. Пока не справитесь, заметано, но это относится только к вашей компании. Чужакам ничего не дам, у нас еще девочки в засаде сидят. Да-да, я в курсе. А теперь верните мне взрывчатку и гранаты». «Эй-эй», — возмущается Лаки, «а как же мои 50 ангелов? Обойдешься?» — злорадно усмехается Эдем. «Все равно это не потребство», — тычет пальцем в Лизу Изи. «Уже в массы пошло, так что рано или поздно девки меня доконают. Они даже систему достали нытьем своим, а ведь это априори невозможно. Хотя, может, это и есть один из камешков, что качнул весы. Она оживает, неужели дождался?» Счастливая улыбка растягивает губы. «А чего непотребство-то? По-моему, девчонки выглядят просто убойно», — удивляется Егор. «Взрывчатку и гранаты». Лицо бога вновь становится каменным, и вытянутая вперед рука требовательно намекает, что пора отдавать. «Листик», — кивок мажора в сторону нашего сапера, — «верни, что осталось, все верни, нафиг нам эти подставы, потом тут чего-нибудь замутим из подручных средств». «Не возражаю», — соглашается Эдем, — «даже подскажу, потрясите алхимиков и гномов. И где гранаты?» «Так я же взорвал одну», — возмущается Егор. «Вот и отдай вторую». «Да не вопрос», — и делано равнодушно, вынимает из кармана гранату, такой знакомой по прошлой жизни формы. «Ты там аккуратней с ней не урони, на полочку на почетное место положь, прям над камином». «Да», — в глазах бога просыпается подозрительность, уж больно выражение лица у мажора хитрющее. «Вот так просто? В чем подвох?» «Да нету подвоха, я все сделал, как надо». Мажор прижимает руки к груди, а лицо такое честное-честное, а в глазках такая искренность. «Врешь. Ну если хочешь, могу чеку вынуть», — похрюкивая, смеется. «Вынимай». «Ладно», — Егор горестно вздыхает и, сделав шаг к Эдему, аккуратно отгибает усики, фиксирующие чеку, затем вынимает ее и вещает на мизинец бога: «Рядом с взрывчаткой только не ложи, а то бахнет. Как-нибудь без тебя разберусь». Эдем исчезает. «Стой, куда?» — восклицает в пустоту мажор. «Ну как?» Лаки начинает долбиться головой о плоскую сторону топора, но долго это увлекательное занятие не продлилось, ибо через 20 секунд перед нами предстал Эдем, весь в копоти, от смокинга одни лохмотья, волосы дыбом, и давай тыкать пальцем. «Ты, а что я? Ну сказал же, что сразу все правильно было», — возмущается мажор. «Это же ты решил, что я тебя обманываю». «Да я тебя», — скрипит зубами Эдем, и тут над миром проносится смех, как будто хрустальные колокольчики тихонько прозвенели. «Вы это слышали?» Эдем судорожно крутит головой. Она смеется, смеется. «Ты прошен, племянничий Еек». Последние звуки доносятся, как будто издалека, ибо Эдем исчезает. «Что это было?» — первым нарушает тишину балагур. «Без понятия. Факт в том, что ну его шутить так, ведь хотел же назад вставить чеку, а он свалил. Теперь еще галюны мерещатся. Боюсь, это не галюны, качает головой Лаки, и сложно сказать, чем твоя шуточка обернется. Без понятия, качает головой Егор, но раз уж Эдем свалил кроить новые наряды своим подружкам, то может, мы займемся делом, каким, интересуется Балагур. Будем готовить суровый нагиб для врагов наших, а то мы тут скоро сутки, а они нас еще не боятся. Лаки, на твою помощь можно рассчитывать. Хаем, бог поскреб лезвием топора в затылке и тягостно выдохнул. Боюсь, что нет. А если посредники на храм навалятся, храм должны защищать жрецы. Подожди, подает голос Тихоня, но ты ведь сражался вместе с нами, защищал храм. Верно, Лаки отводит взгляд, потому что оказался там во время нападения, да и бился, если ты заметил, только оружием. Представляешь, что бы творилось бы в мире, если бы боги каждый раз влезали в бой со всей своей силой, даже сражаясь простым оружием. Я давал повод богу врагов вмещаться и выйти на поле боя. Это почти всегда плохо заканчивается, а губить собственную паству очень глупо. Но подожди, решаю вставить свое веское мнение. Ведь если губить паству плохо, зачем вообще допускать кровопролитие? Обычный передел сфер влияния, бог пожимает плечами. На самом деле, храмы лучше не разрушать, а посвящать другому богу. Мажор смотрит на нашего старшину. Да-да, принял квест, отмахивается тот. А погибшие в такой религиозной битве, во славу бога, приносят свои плоды. А вот если гибнут в результате вмешательства богов. В общем, парни, у нас такое, можно сказать, под запретом. Так что, если я или Эдем начнем штурмовать храмы эльфов, то к нам тут же нагрянет лос. Но тогда почему никто не вмещался, когда ты полез в драку? Тихоня вновь тешит свою любознательность. Думаю, хмыкает Егор, бог противников Эдем. Махаться на железе ему не интересно, вон у Лаки какой топорик, да и боевого опыта побольше, думаю. А если подтянуть божественные силы, то тут камня на камне не останется. Я ведь прав, примерно так, кивает бог. И если мой храм ему поперек горла, то губить парней ему было неинтересно. Иначе они бы тут неизвестно насколько застряли. Он ведь не дурак, просто не привык, чтоб поперек его воли шли. Вот и буянит. И что вообще никакой помощи. Хаем, а забирай их. Лаки указывает на наших лакисов. Все равно после общения с твоими ребятками, они сильно испортились. Так что передаю тебе Семена, Елизавету и Изольду в подчинение. Админа из них все равно не получится уже. Да и в поле выпускать опасно. Дурные стали. Особенно Лиза. А нас спросить, тут же возмущается моя подруга. Да не вопрос. Можешь идти со мной. У меня там как раз для тебя куча административной работы накопилась. Но, Лакисса крутит головой. То на меня, то на Мажора, то на Лаки. Ты же сказал, что я останусь с Олегом. А ты и остаешься, смеется бог. Только теперь ваш отец командир-мажор. Вопрос исчерпан, закончилась вольница. Вдруг резко меняет добродушное выражение лица, но волевое и явно недовольное. Мажор, берешь в свое подчинение, а если не возьму, чуть наклоняя голову, интересуется мажор. Я их изначально на месяц собирался оставить, потом еще отложил, иначе парням трудно было. В общем, решай, мне реально уже пора идти. Понятное дело, что сразу не заберу, оставлю до выхода из песочницы. Где и ты, Лиска, сможешь к своему ненаглядному на выходные летать, скажем, два раза в неделю. Ну не зверь же я, но я же выполнила квест, с ужасом произносит Лиза. Ты обещал, все верно, кивает Лаки. Вы сейчас прописаны в системе, как временные игровые персонажи, как вон парни, и либо останетесь такими, либо станете админами моими, то есть помогать им больше не сможете. Но квест нарушен не будет. Ты ведь сможешь навещать своего дружка, и ржет зараза. Верите? Нет, появилось стойкое желание дать ему по башке, а то взял манию издеваться. Молот, ты взглядом не сверли меня. Сам же ноешь, что от Лиски одни проблемы, а так будет полноправным членом отряда, если не захочет перейти на вахтовый метод работы. Бы-бы-бы, заржал Балагур, вахтовый. Бы-бы-бы, мне силком никто не нужен, качает головой мажор, не хотят. Пусть валит. Егор, удивленно пялюсь на друга. Что Егор, поворачивается ко мне. Вот все эти парни, обводит вокруг себя рукой, здесь добровольно. Заметь, у всех был выбор, даже у тебя в свое время. А мы согласны, подает голос Сема. Со всем уважением, Лаки, но мне нравится с этими парнями. Мне достаточно того, что мои друзья готовы идти за этим человеком, Значит, и мы с Изи готовы. А чего ты за меня решаешь? Возмущается наш лекарь. А ты что, хочешь уйти? Нет, но почему ты меня не спросил, прежде чем говорить? Изи выпячивает губу, уперев руки в бока. Короче, мы остаемся. Отмахнувшись, Сёма смотрит в глаза мажору. Возьмешь под свое командование? Ну, если ты там просишь, усмешка, то да. Ну что ж, Лиза, продлеваю тебе временную регистрацию, как игрока, до выхода из песочницы, а потом сразу перенесешься, обращается к девушке Лаки. Протягивает руку Егору. Все, давай, мажор, покажи, что кровь не водится, не сдерживай себя, пусть дедушка тобой гордится. Стойте, выкрикивает Лиза. Я согласна. Уф, даже от сердца отлегло. Вообще не понимаю, чего Лизка так взъерепенилась. Зачем это все было нужно? Мажор, чуть склонив голову, интересуется бог. Скажи, пожалуйста, обращается к Лизе Егор, перед этим кинув взгляд на меня и слегка качнув головой. Ясно, не вмешиваться. Пожалуйста, прими меня под свое командование, обреченно произносит Лиза. Нет, вытягивает руку на мою попытку возмутиться. Вот их беру без вопросов, взмах в сторону Сёмы и Изи. А тебе придется доказать, что ты нам нужна, и уже мне. Извини, Алижа, но у нас тут и своих бузатеров и бунтовщиков хватает, так что даю ей время до выхода из песочницы, иначе вахтовый метод. Все, вопрос закрыт. И таким лютым холодом повеяло от этих слов, что даже мне стало жутко, не говоря о Лизе. Уткнулась мне в грудь и давай слезу пускать. А судя по виду Изи, Семе еще придется объяснить, как это он втянул ее в компанию к такому монстру, как мажор. Да уж, это вам не добрый Алижа. Это человек, от жестокости которого содрогались даже самые матерые враги. Поплачь, Лиза, поплачь, девочка моя. Дядя мажор хороший, он тебя не обидит, просто научит ценить, что есть. А ведь даже я чуть не поверил, что мажору плевать на мои чувства и на то, что мне без Лиски будет плохо. Блин, мажор, только не ржи, такой воспитательный момент испортишь. А нет, отвернулся, чтоб лакисы не увидели, как губы дергаются в попытке сдержать улыбку. Ладно, лакисов построили, а теперь пора за выполнение гениального плана браться. По крайней мере, так сказал Егор, дескать, план у него гениальный. Где-то я уже это слышал, хотя, может, он и прав. Вон, пока я ему рассказывал, как мы к посредникам на рудник лазали, так он еще до наших косяков рассказал, чем все закончится. А еще я на него обиделся. Не сильно, но обиделся. Представляете, сказал, что рассказчик из меня никакой. Хуже только балагур. Если я просто скучный, то тот чересчур веселый. Неделю слушать надо. Все, вот пусть сам рассказывает, раз такой красноречивый. А я, да вот хоть делом займусь, Лиску пощупаю. Да, видите, как здорово пошутил. А то скучный я. Все бы им ха-ха. Глава четвертая. А вот и я. Цветов не надо. Хотя, почему не надо? Давайте несите. В хозяйстве все пригодится. Вон Олежке вручу. Пусть Мальвине своей подарит. Ведь уверен же, что этот пентюх даже цветы ни разу девушке не подарил. Всем хорош Олежка и здоровый, и надежный как скала. И даже не побоюсь этого слова умный. Да-да, умный хоть и дурак. В отношении баб, так точно. А еще рассказывает, пусть и очень подробно, но скучновато. Аж спать охота. Зато умудрился за какие-то полтора часа поведать кучу всего полезного. Итак, сидим мы прямо наверху стены и пьем из бутылок воду, потому что больше нечего. Обнищали мои ребятки без меня, совсем до ручки дошли. Хотя о чем это я, не слились и ладно, главное, что мы пришли и снова вместе. Ох, как же я рад видеть этих раздолбаев, живы, рядом со мной. Что еще надо для счастья? Да много чего. Например, выполнить этот беспонтовый квест, который навязал им Эдем. Надо же, революция. Ну ничего, я вам покажу, что не только пролетариат может свергать временное правительство, но и очень даже богатый буржуин тоже. Буржуи — это я, если кто не понял. И идея у меня есть, как все провернуть. Я этим посредникам глаз на одно место натяну, за то, что они над Пумой измывались. Вот только для начала вставлю пистона этой троице, которая все так запустила. Хватит уже Олегу сеструху свою тискать. Понимаю, что давно не виделись, а та вообще брата похоронила, но пора приниматься за дело. Вон городские же пашут, а мы тут прохлаждаемся. Спросите, чего это они там делают? Так лестницы с наружной стороны стены разбирают и на другую переносят. Теперь это наша стена, будем ее укреплять и делать рубежом обороны. По крайней мере, надеюсь, что посредники в это поверят. Что значит зачем? Вы что серьезно думаете, что я буду сидеть на вершине и поливать штурмующих смолой? Делать мне нечего. Во-первых, нет у нас столько смолы. А во-вторых, слабо мне верится, что будет штурм. Скорее прикатят свои стрелометы и закидают подожженными стрелами с безопасного расстояния. Стена то деревянная. А скажите-ка мне, братцы-кролики, ехидно посматриваю на скучивавшихся Пьеро, Молота и Лису, сеструху Олега. Она вместе с остальными девочками совсем недавно подошла, после того, как Лаки сделал ноги. Что же вы, Пумуто, так долго на рудниках держали? Так ведь мы же пытались, возмущается Балагур. Вова, а вы просто пойти и попросить, что поддали, не пробовали? Даже вместе с девочкой этой, щелкая пальцами, ну с которой ты познакомился в начале. Раси, кивает Вован. Что значит попросить? Молот аж сеструху из рук выпустил. Вот это правильно, а то совсем помял деваху. Языком, открыв рот, болтаю из стороны в сторону упомянутым органом. Просто прийти и сказать, отдайте нам этих девах, и давайте установим режим, как раньше, те, кто днем воскреснут вам, ночью нам, и качались бы на здоровье, развивали город. Им оно надо с вами воевать, вы же им тотальный геноцид в лесу устроили. Глядишь, и бронник бы к вам пришел, и еще кто, может алхимик какой, бомбы бы делать научились, поднакопили бы бойцов, и всей силой обрушились на них. Дело в то, пожимаю плечами, парни неуверенно переглядываются, и общую мысль озвучивает все тот же Балагур. Но это же неправильно, отдавать людей в рабство. А ты смотрю, дофига народу спас, тычу пальцем на копошащихся у подножия стены городских. Не расскажешь, сколько жителей было в городе, когда вы пришли, а сколько осталось. Вот рано тебе сержанта дали, как есть рано, а могли бы уже давно ушатать этих бандюганов. Я младший сержант, огрызается Вовка. Пушок, вальяжно валяющийся рядом со мной, недовольно рычит. Импат, что с него взять? Чешу за ухом, и псина тут же вываливает язык на бок от удовольствия. Да нет, хмыкаю, сержант ты. Настало время поведать парням о наградах и званиях. Заодно вспомнил, что у меня же их ножи, подарок дедушке Илаки, еще из той старой жизни. Ох и потрепали мне нервы ангелы вместе с Эдемом, но все-таки позволили пронести. Вон парни, как дети радуются. Стоп, как дети, это Балагур. Нажал на кнопку, увеличил лезвие, превращая нож в короткий меч, и скачет как козлик молодой. А те же молоты тихоня куда сдержан не реагируют, хотя глазки заблестели. Особенно когда увидели модификатор урона в 400%. Вот такой забавный поворот. Шутка системы. Так сказать, список условий для открытия процентов модификатора урона. И один из них — превратите нож в меч. Как вы, надеюсь, помните, ножи у нас непростые. Подарены нам Всеславом Илаки, ими же и благословлены, но не здесь, а еще на земле. Но мало того, на них еще и стоит печать смерти. Да-да, система чуть с ума не сошла, не понимая, что делать и как можно пускать в мир такие артефакты. Им же по умолчанию полагается 2000%. Мне, кажется, она даже заглючила. И можете не верить, но я точно слышал грязные ругательства, произнесенные женским голосом. Правда? Кроме меня больше никто их не слышал, наверное, глюк. Потом и Эдем прибежал, и толпа ангелов всяких разных. Ох и шуму было, любо-дорого. Я ведь отказывался идти в мир, пока система не вернет ножи. А куда ей деваться? Вернула. Про какую-то секретную директиву написала, выпнула Эдема вместе с ангелами и выкатила мне список. 1. Превратить нож в меч плюс 100. 2. Снять в одном бою трехчасовых, не будучи обнаруженным врагом, плюс 200. 3. Нанести 50 ударов в глаз плюс 100. 4. Перерезать сухожилие на руке, в бою, 60 раз, и так далее. Перечислять больно долго, но, по сути, все выполнимое, остается только сражаться и все. Из тех, что надо постараться, всего несколько штук. Конечно же, это снятие трехчасовых, то есть надо найти место, где будет сразу трое безответственных типов, которые будут либо спать на посту, либо будут слепыми и глухими одновременно. Но и награда 200%, а не 100. А еще есть вообще убойное задание. Нанести смертельный удар представителям трех разных рас в одном бою. И за это отсыпают аж 300%. Вот скажите мне, разве это не шутка? То есть я должен найти где-то трех типов разного вида, при этом без брони. Ну, ножичком-то, даже если он короткий меч, через латы особо не потыкаешь. А еще желательно, чтоб они не сопротивлялись. Это хорошо, что у парней задачи попроще, это мне выкатили такое счастье за то, что у меня ножей два, и пофиг, что мне проще простыми на каждый сделать, чем вот так извращаться. Но кто бы меня спрашивал, и как апофеоз, убить врага превосходящего меня силой, серьезно, да как мне тут поведали, мы тут чуть ли не читеры со своими показателями силы, у меня же 230, мощнее только балагур и молот, а они нифига не враги, и что делать, хм, но раз написано, то наверняка есть ребятки помощнее нас, иначе в чем смысл, так стоп, это же круто, Сёма, ты ведь тут вроде самый умный парень, обращаюсь к Лакису, не то чтоб самый умный, смущается пернатый, просто много знаю о мире, согласен, киваю, будем считать, что ты самый знающий, ага, а самый умный мажор, тут же начинается с мешками ерничать балагур, вот за что я Рогожина уважаю, так это за терпение, как он его не прибил-то, я ладно, со мной понятно, мне он друг, приходится терпеть, да уж, Вован, хмыкаю, даже ты иногда мудрые мысли произносишь, а еще мажор скромный, поддерживает Лаки, который лежит головой на коленях у Лиды, на самом краю стены, и довольно щурится на солнышко. Счастливый человек, что с него взять? Эх, да что говорить, я тоже счастлив. Жива Лидка-то, жива. Мы когда с Ханом и Лаки ушатали парочку посредников возле точки возрождения, так как первые воскресли, то уселись ждать остальных. Девочки воскресли последними. Хаски, Лиса, Лида и самой последней Вера, как самая слабая. Ну не зря же я там с админами местными воевал. А вот интересно, ангелиссы тоже такие же прикольные, как лакиссы. А то что-то ни одной не видел. Хотя лакиссы же бывшие ангелы. Может достать свиток воскрешения, убиться и сгонять в ту столовку, где парни кутили. Или в бухгалтерию, и там уболтать кого-нибудь с буферами, как у Лиски, податься в лакисы. А уж с Лаки порешаем вопрос. Хотя, нафига, неужели у них там чуланчика не найдется? Познакомиться поближе. Так, стоп, не отвлекаемся. О чем это я? А о счастье же. Ух, как мы там всей толпой Лиску тискали. Она бедная аж обалдела от такого наплыва радости. А еще балагур меня удивил, когда девочки вылезли из засады и подошли к стене, уже после разборок. Он подошел к Лаке и попросил ему врезать, дескать, сомневался в том, что Лиза его дождалась. И тут меня удивил уже Саня. Он просто обнял этого бугая и проникновенно так произнес. «Все это не важно, братка. Поверь, на твоей улице будет праздник. Найдешь свою единственную. Точнее поймаешь. А что, их же не отличить без подготовки. Как раз за единственную сойдут». Вован аж вырвался из дружеских объятий и давай материться. Но в результате получил еще кучу пожеланий от окружающих. «Женись, Вован. А то, что ты как не родной. Точняк, зато если и загуляют, то рога раза в два активнее расти будут», подлил маслица в огонь Степаныч. «Тоже вот дела, молодой же теперь мужик, но все равно Степаныч, это карма». Так, что-то меня от обилия впечатления опять в сторону повело. Чуть не забыл, я же у Семена хотел инфу получить. Скажи, есть ли на Эдеме существа огромной силы, чтоб посильнее молота нашего? Может великаны какие? Хм, чешет затылок, агры есть. Здоровые ребята, за 2 метра ростом, очень сильные и зеленые, там показатель силы до 300 доходит, а во, молот удивленно качает головой, а чего это нас тогда в читеры чуть не записали, так у вас же для людей показатель высокий, а те же орки, до 180 доходит, есть редкие экземпляры с показателем даже в 200, хотя средние у них 140, блин, а я думал, мы тут всех нагибать будем, расстроился балагур, ты лучше радуйся, Вова, решаю озвучить свою мысль. Если тут есть ребятки сильнее нас, то значит, не словим какой-нибудь дебаф для баланса. Кто знает, что эта система намутить может. Нам очень повезло с тем, что штраф наложили на нас на 2 месяца. Почему? Удивляется Тихоня. Если я правильно понимаю, нам теперь 2 месяца здесь сидеть, иначе обещанные 21 уровень за то, что балагур ангелов привел, в половину порежут. Вот и хорошо, киваю. Вы поймите, братва, это же будет 31 уровень, у других на этом уровне уже куча обилок прокачанных, зелья по всем карманам, крутое оружие и шмот, а у нас, мы же будем, как те качки, мясо есть, а силы нет. И тут наступила тишина, запереглядывались все и общую мысль озвучил молот, грех такое говорить, но ведь прав балагур, в том, кто тут самый умный. И тут пришло письмо от разведчиков, роль которых сегодня досталась Хану и Листику. Вам пришло письмо. Отправитель Хан. Вижу разведчика. Тут же строчу ответ. Время подхода. Хан сообщает, что ориентировочно около получаса. Осторожничает разведчик, ибо непоняток от нас столько, что у кого угодно ум за разум зайдет. Хм, а этим надо воспользоваться. Так, братва, вспомним годы золотые, учебкой называемые. Марш-бросок с полной выкладкой, выдает гениальную догадку Балагур. Нет, круче. Показуха, называется, ехидно скалюсь и начинаю раздавать ценные указания. Молот, организуй пару котлов или еще чего такого же. Запалите там огоньку и сырой травой сверху, чтоб дым был, но не сильно много, а то закашляемся. И поставьте за щитами, чтоб не видно было, что там горит. Типа мы тут масло в чанах кипятим, на головы лить. Так у нас нет столько масла, чешет затылок Олег. Алижа, показуха, а-а. Лицо здоровяка расплывается в счастливой улыбке, и он мчится запрягать местных. Тихоня, Балагур, давайте жерди или палки там длинные, примотайте наконец чего-нибудь металлическое, типа наконечник, и на стену еще пяток человек для массовки. Лаки, помоги молоту. Пьеро, лезь на эту вышку, возьми копье, будешь изображать часового. Семен, на скалу, красуйся там, крыльями помахай, чтоб разглядели. Пусть они думают, что у нас тут все под контролем. Девчонки, помогите крутить эрзац копья и тоже изображать боевую силу. Степаныч, разберись с травой подымнее. За дело. Я вам покажу, как траву в зеленый цвет красить. А зачем ее красить? Подает голос наша пугливая Вера, жена Листика. Забей, отмахиваюсь, армейский юмор. Потом мужа своего спроси, он тебе расскажет. Короче, забегали и засуетились. Сейчас мы покажем, что такое правильное очковтирательство. Тут ведь как, сидели посредники, кашу с мясом трескали, думали, что все у них под контролем и тут бумс, и какие-то жутко борзые ребята, да еще и первого уровня начинают бить им морды, а затем возрождение на базе, чего по умолчанию быть не может. Что произошло? Возможно, система им сообщила про запрещенные методы, но ведь это еще больше сбивает с толку. Итак, а что делать то, что происходит? Кто посмел отнять нечестно нажитое в виде отличной стены, которая теперь в руках противника? А что этот противник еще может? Вот и получается, что к нам ползет разведчик и что он увидит? А увидит он стену, на которой толпа вооруженного народа. Деревянные щиты с противоположной стороны перенесены на эту, для отражения нападения. Какие щиты? Так вы же не думаете, то тут реальная крепостная стена, с зубцами и прочим? Нет, она высокая, но примитивная. Это просто срубы из бревен, даже землей не наполненные, как это надо было бы сделать по уму. Но с другой стороны, против защитников города, большего и не надо. А для защиты от стрел, по краю, расположены наклонные щиты из жердей. Дешево и сердито. Вот их мы и переставили. И за ними же сейчас молот устраивает дымовухи, для того чтоб слегка скрыть наши махинации, ну и чтоб создать еще больше вопросов. А чего это мы там мутим? Так что с большого расстояния он увидит только кучу вооруженного народа, а значит, посредникам придется поверить, что подмога пришла большая и мощная. Эх, хорошо с дымом придумал, даже щуплые девчонки сойдут за бойцов. Тем более, что одеты они, как и мы. Вот, кстати, забавно. Как я понял, мужики здесь появляются в простых холщовых штанах, это щебутный Балагур выбил для гвардии камуфляжные. А знаете, в каком виде здесь появляются женщины? Тоже в штанах, серьезно, только на них еще и мешковаты футболки. Вот почему не в юбках, вон некоторые городские барышни в таком наряде ходят. Странно это, не то чтоб важно, но просто странно. Ладно, пока мы с ребятами устраиваем наше маленькое мероприятие, кое-что расскажу. Раз уж мы решили поболтать о прекрасном поле. Ну, ладно, я решил, тут ведь какое дело, о полагающихся бонусах для гвардии я знал заранее. Ну а что, разведка, дело такое, даже если мне просто об этом сообщили, и не кто-то там, Ахель, она же намутила с пушком, но об этом позже. В общем, у меня тут есть теперь две гвардии валькирии, а нет, уже три, еще пума добавилась, только береты у них черные, и два гвардии целителя без магии, правда, пока, Лида и Вера. Тут все просто, у девчонок есть мана, так что быть им лекарями, хотя драться надо их научить обязательно, и все. Больше никого в гвардию пока мы на Эдеме принять не получится, ибо система была против даже Лиды и Веры, ибо они, как оказывается, не мутанты, как мы с ребятами и валькириями. но пришлось сдаться, потому что принимал их в свою гвардию, лично дедушка, да-да, даже Лиду. Хель ненадолго выпустила ее из амулета и дальше дело техники. Тогда же и инструкции ей дали, чтоб не вздумала раньше времени на кнопку жать, когда воскреснет. Ага, а самое главное, они на пару провернули ход конем в отношении Пушистика, ибо, как сказал дедушка, система не пустит демона страха в мир. Протащить его, возможно, и получится, но после, она его просто уничтожит. А позволить умереть такому, как он, нельзя, ибо, пятиминутная готовность, разведка рядом, третий уровень, листик. Степаныч, да запаливайте скорее свои дымовухи и защиты их, защиты. Тихоня, раздай копья и разбегайтесь. Молот, иди сюда, будешь стоять с умным видом на краю, типа руководишь. Они же тебя именно знают, да и самый здоровый ты. Копье отдай, Лиде, видишь, ей не хватило. И покрикивай вниз чего-нибудь. Руками помахивай. Как зачем? Типа руководишь. Все припухли. Степаныч, дымовухи. Пух, брось кастрюлю, она несъедобная. Не смотри голодными глазами, иди вон зайца поймай, ты же хищник. Короче, нормально все. Листик передает нам, что там делает разведчик. Хан в тылу контролирует, чтоб еще кто не подошел. Пух махнул в леса на охоту. Нормально, в общем. Давай смотри, бандитская морда, запоминай, потом расскажешь своим подельникам. Да я в курсе, что фигня, какая-то бессмысленная. Но в этом вся соль, ибо у меня есть коварный план. Очень коварный. Есть несколько вариантов, как покончить с посредниками. Либо зайти тихо и всех зарезать, пока спят, точнее, сколько получится, а остальных перебить. Либо гасить их везде, где только можно. Тотальный геноцид рабовладельцев. Первое рискованно, второе долго. Да я в курсе того, что тут фиг кого убьешь с одного удара. Но вот есть один нюанс. Когда парни рассказывали про снятие часовых и о том, что их нельзя убить, а только загнать в кому, то возник вопрос, а если человек спит? Семен сказал, что если нанести смертельный удар, то убьешь. Вот только, как нанести такой удар, на весь уровень жизни, отрубить башку, как еще, но ведь это шумно. И это так, вот только пока чухнут, можно по паре бандитов покромсать. Однако такой план уже был у молота и он провалился. Однако идея с топорами или мечами покрупней, хороша, потому что нашими ножами-мечами можно отрубить конечность, но не в том случае, если человек в броне. Так что надо разжиться топориками, ибо мечи куда сложнее в изготовлении. Вот мне тут все толдычат про хиты жизни и модификаторы урона. Ребята, если отрубить руку или ногу, то пофиг, что у тебя всего 10% жизни отлетит, ты не боец. Точно вам говорю, я пока секирой лаки махал, успел оценить все прелести сего девайса. Конечно, там модификатор был ого-го, но ведь сам факт. Так, ладно, с топориками чуть позже разберемся. Тут вопрос куда глобальней, как малым количеством запинать толпу хорошо вооруженных бойцов. Вот мне очень понравилось их взрывать, но ведь нечем. А хочется, так что прям на баб не смотрю, как взрывчатки хочу. И что делать, где взять, где-где, у посредников. Запугать их так, чтоб они себе плюшки из большого мира за большие деньги заказали, и отнять. Не думаю, что они там всей толпой к порталу ходят для обмена, он же на их территории. Так что, как говорится, прийти средь бела дня, тюкнуть топориком по башке и забрать, а потом бабах, ползет к вам поближе. Листик, пора гнать разведчика подальше, нечего ему тут смотреть, пусть издалека нас боится, а то любопытно и больно. Мальвина, Изи, красавицы, а полетайте-ка между нами и бандюганом, чтоб не ползал, куда не надо, типа патрулируете территорию. Сделаем, кивают девчонки, и Лиза разворачивается спиной к своей подруге, и та что-то у нее там начинает дергать. Буквально через 20 секунд, раздается облегченное. Фу-ух, Лиза, а ну немедленно одень кольчугу обратно, машет на девушку молот. А как по мне, так Мальвине точно без кольчуги лучше. И вообще курточка у девчонки отпадная, декольте просто божественное. И вот что я вам скажу, все-таки у Лаки глаз алмаз, 5,5 размерчик, хи-хи, да и я не ошибся, вы же понимаете, что я специально Лаки подначивал, вот одевай и сам лети, возмущается Лакисса, одно через стену перелететь, а другое долго летать, правда, Олег, это просто ужас, Изи поворачивается спиной к Лизе, и уже та помогает ей разоблачиться, вау, а у Изи то тоже не маленькие, 4 как минимум, блин, я тоже хочу себе такую, с крыльями и сиськами. Такую, но другую. Эти то заняты. Лаки, вот спасибо тебе за то, что ты сварганил девочкам такие крутые одежки. И за юбочки спасибо. Сам в восторге. Ты бы знал, что тут творится. Это же бомба. Богини с ума посходили. Эдемаш кипит, но помалкивает, чтоб ангелами не делиться. Скоро в мир придет новая мода. Теперь мне еще больше здесь нравится. Спасибо за подставу, Лаки. Что это было? Хм, кажется, мой крик души был очень искренним. Ну да ладно, жаль, нельзя Лаки ответ написать, что должен будет. А тем временем, Алижа попытался двинуть речугу, по поводу безопасности, но был остановленный мной. Положив руку на плечо друга, говорю, а стоит ли прятать оружие массового поражения? Смеюсь, летите, девчонки, у противника даже лука нет. Главное, низко слишком не летайте, а то заподозрит, что вы его могли видеть. Лакисцы, взмахнув крыльями, взмываю в небеса. Шикарные у них юбочки, а молот, слегка пихаю локтем в бок. И деваха у тебя шикарная, шикарная, вздыхает, жаль на всю голову отмороженная. А зачем тебе нормальная, Алижа? Смотрю в глаза друга. Ну была у тебя нормальная и что, ты за порог? А она на спину и ноги на шпагат. Вон, тут куда ни посмотри, а у всех парней жены с прибабахом. Без обид, девчули. Алиска, молот тычет пальцем в свою сестру. Она же нормальная. Ой, вот ты напраслину, то не наводи. Возмущается Хельга Хаски. Какая нормальная замуж за одного из вас пойдет? Ребята и девчата смеются, радостно переглядываясь, в том числе и Лиза Лиса, и даже Вера. Эх, хороших жен парни нашли. Подстать себе. А тем временем, две лакисцы летали в небесах. Вот только разведчик не уползал, а пытался все так же подползти, только очень медленно. Да что он такой упертый? Мы же не можем притворяться бесконечно, что не видим его. Спросите, а в чем проблема? А в том, что парни мне рассказали о том, что у них там чат на руднике не работает. Конечно, есть у них там какой-то хитрый способ, но где гарантия, что он отписывается? А? Может он разгильдяй, да и много ли в чате напишешь, так что пусть посмотрит, а потом перескажет все как надо. Поэтому пишу письмо. Мальвина, аккуратно, пуганите его, чтоб свалил. Пролети поближе, что ли. Зачем я это написал? А самое главное, почему Лизе, а не Изи? Это блондинка и, пофиг, что фиолетовая, то ли попутала направление, то ли просто мозгов нет, умудрилась на бреющем, полететь прямо на куст с бандитом, сверкая своими прелестями. И видимо бандит перевозбудился от счастья и решил, что ему жутко повезло, так что выскочил из кустов и пустился на утек, а Мальвина завизжала. Видимо, подумала, что это мышь. Чувака от этого ультразвука контузило, и он, махнув рукой назад, метнул кинжал. Попал, не попал, неясно. Но летающее недоразумение, резко взмыв в воздух, перешла в боевую трансформацию и, взмахнув крыльями, шваркнула его стальными перьями. 200-й листик. Мальвина, ору благим матом. А я предупреждал, флегматично заметил молот. Глава 5. Раскрыть парашют? Да нет, после прыжка со стены, над головой открывается туманный, практически невидимый со стороны, купол крыло и вместо того, чтоб просто приземлиться у подножия, мы парим над землей. Понятно дело, что это игровая условность. Что-то я сомневаюсь, что если прыгнуть с 7 метров, настоящий парашют успеет раскрыться. Но почему бы не полетать, если есть такая возможность? Пусть и всего 20 метров. В любом случае, приятный подгон от системы, которая, в связи с тем, что все ранее находящиеся на Эдеме коршуны обладали навыком истинный десантник, прописала, это в классовый навык, но не всем, а только тем, у кого голубой берет. А вот девочки обломались, даже валькирии. Как я не спорил, доказывая, что они тоже десант, но, увы, в ее представлении они пехота, ибо космодесант не прыгает с парашютами, так что вниз устремились только мужики, кроме Пьеро, который так и сидит на башне. Хотя нет, непоседливые девахи тоже ломанулись посмотреть, чего там Мальвина устроила. Даже Вера, вот ведь никакого понятия о дисциплине. Хотя о чем это я, приказа сидеть то на стене не было, так что ладно, пусть посмотрит. Мне кажется, или Лиза все-таки понимает, что накосячила, только мы организованной толпой сиганули вниз, как она полетела в нашу сторону, и приземлилась как раз там же, где и мы. Стоит, глазки потупила, ножкой шаркает, делает вид, что осознала. Чуть в сторонке приземляется Изи. Мальвина, вот какого, а, ты чего устроила? Мы зачем тут показуху устраивали? Машу на нее руками. Простите, прикрывается спереди своими стальными крыльями, и крюки на сгибе весьма внушительно выглядят. Хищная красота. Я от неожиданности, а потом он в меня кинжалом метнул. Верю, продолжаю руками махать, делать то, чего теперь, вот все дело запорола. Считай, что наряд ты уже заработала. Какой наряд? Хлопает глазками. Молот, оборачиваюсь к другу. Ты как ее обычно за косяки наказывал? Ну-у-у. Молот смущенно чешет затылок. Порол ремнем, встревает балагур, по голой попе. Но судя по всему, ей это нравится, ржет, похлопывая себя по бедрам. Лиза непроизвольно схватилась руками за свою филейную часть и попыталась спрятать закрытое маской лицо за крыльями. Ой, да это было всего-то пару раз, отмахивается молот. Странно, тру подбородок, как мне показалось, она нарывалась чаще, чем два раза. Так он все обещал девушке, обещал, а она все ждала-ждала. Ай, последний вскрик, это последствия подзатыльника, от насупленного молота. Так, чищу затылок, вы свои постельные игрища давайте без меня, так что Мальвине потом что-нибудь придумаю. А пока пошли к кустам, посмотрим на трупака. Ой, мать моя, майор госбезопасности и отец полковник, не успели пройти и 10 метров, как из-за ближайших кустов появился Пух, с добычей. Да, он добыл нам бандита. Представляете, песика, 1,5 метра в холке, который тащит за ногу нашего разведчика-неудачника. Кажется, тут не только Мальвина виновата, не она бандита спугнула. Пушок, а ну брось скаку, ору на этого раздолбая охотника. Я же сказал, лови зайцев. Пес тут же выпустил из огромной пасти пожеванную ногу и, сев на толстый зад, толкнул лапой труп, удивленно уставившись на меня. Дескать, как, это разве не заяц? А чего тогда в кустах сидел? Молот, ходи сюда, тыкаю пальцем перед собой, согни руку, напряги бицуху. Во нормально, твердое. И стянув с головы берет, а то там кокарда, начинаю биться головой об каменную мышцу друга. За что? За что мне это все? Рав, Пушок, перестав самоистязаться, подхожу к этому недоразумению и начинаю объяснять. Это человек, заяц он пушистый и у него уши, прислоняю руки к голове и шевелю ими. Понял, длинные уши, а это нельзя, без команды нельзя, а так конечно можно. Уй-уй-уй, хлопаю себя ладонью по лбу, иди, лови зайцев, уйди, не зли меня. Пушок, обиженно шевельнув ушами и понурив голову, побрел в кусты. Ну чего ты прям на него так, философски замечает Степаныч, откуда он может знать, кто такие зайцы, он же их никогда не видел, и что надо было похвалить, огрызаюсь. Нет, конечно, присаживается возле трупа, а Мальвина то, прям снайпер, смотри, как нашпиговала, а одно перо прямо в затылок влетело. Да уж, усмехаюсь, то ли хвалить за меткость, то ли ругать за срыв задачи. Ну так и похвали, за одно, накажи за другое, усмехается прапор. Да, хаем. Так, Мальвина, пока ты мне не подчиненная, так что выносить благодарность не буду, однако отмечу, хорошо пульнула. Ага, как благодарность, так неподчиненная, возмущается красотка, а как наказывать так подчиненная, наряды вон какие-то. Это да, кладу руку ей на плечо, наказать это всегда, пожалуйста, но ты можешь отказаться, и добро улыбаюсь. Ага, а ты меня лаки сплавишь, смотри на меня из-под лобья. Ну что ты, развожу руками. Поверь, я парень добрый, всегда найду, как сделать гадость. Вон у нас балагур, очень боится, что его две близняшки изнасилуют, а потом скажут, что он их обесчестил, и жениться заставит. Ведь так, боишься, Вован, подмигиваю ему, на что любитель приколов тут же поддерживает. Да вообще спать не могу, двери стулом подпираю. Вот, вздергиваю палец вверх, надо, думаю, к нему молота подселить, что подгонял, и слегка повожу бровью, давая сигнал балагуру. А что, точно, воодушевляется Вован, да и парень он у нас видный, глядишь, его совратят, и начинает радостно ржать. Молот едва заметно улыбается, при этом стараясь выглядеть серьезным. И тут еще масла в огонь подливает Степаныч, кажется, понявший, что я делаю. Да стопудово, как пить дать, соблазнят. Стойте, Мальвина аж подпрыгивает на месте. Причем тут Олег, если я виновата? Так ведь ты заговорила о правомочности нарядов, и ты права, конечно. Но отправить молота, охранять целомудрие балагура, это как раз в моей компетенции. Твою дивизию, что я несу, и главное зачем, да все просто, я в растерянности, и под трепом, прячу работу мысли, вот только нету ее, мысли этой, не надо Олега отправлять, лучше наряд, на кухне куча котлов грязных, сообщает подошедшая Пума, по-моему, вполне адекватно. Согласен, не хочу балагура охранять, пусть женится, а лишь обнимает свою красотку, а то взял манию спасать девиц от падения, да на твердую землю. Спас жизнь, женись. Вот, и злорадно скалится. Да нельзя же в песочнице разбиться, возмущается Вован. А чего тогда прыгал? Да еще и ускорялся, неспроста это, подтрунивает Лаки. И началось, оказывается, подошли не только наши девчонки, но близняшки, тоже примчались посмотреть, чего тут происходит. Так что началось. Девахи всей толпой, включая Лакис, убеждали балагура не ломаться. А вот парни при такой постановке вопроса все резко переметнулись на сторону балагура, утверждая, что нельзя ему жениться. В общем, все как всегда. А я смотрел на труп и пытался придумать, что делать. Как заставить посредников протащить в песочницу всяких ништяков и побольше. Нам же еще и выйти надо отсюда как-то, в большой мир в смысле. И там нам будут противостоять куда более серьезные ребята. И что ждать еще одного разведчика? Нет уж, хм, кажется, есть мысль. Молот, как думаешь, у посредников есть свитки воскрешения? Что? Олег отвлекается от увлекательного спора. Свитки должны быть, только насколько я знаю, они очень дорогие, так что вряд ли они станут тратить его на этого парня. Если я правильно понимаю твою мысль. Правильно, киваю. Мы их заставим его воскресить и хорошенько расспросить о том, что за монстры на них напали. Монстры, вздрогнув, Изи оглядывается по сторонам. Где монстры? Тут, бью себя кулаком в грудь. Ты не смотри, что я такой симпатичный, я ужасный тип. И при этом скромный, добавляет Лаки. Давай колись, чего придумал? Раф, из кустов появляется Пушок, повиливая хвостом, тащит к нам оленя. Пух, приходится еще раз стукнуть себя по лбу. Это не заяц. Раф, выпустив из пасти добычу, пес радостно стучит лапой по рогам. Дескать, смотри, какие уши большие. Пух, подойдя к псине, треплю его за стоящие торчком треугольники. Вот у тебя уши, вот у оленя уши, видишь, мягкие, а это рога. Молот, балагур, а тут вообще есть зайцы? А то, может, гоняю парня почем зря? Есть, кивает балагур. Вот такие, показывает тушку в полметра длиной. Да это же крокодил какой-то, удивляюсь. Ага, у них и зубы не слабые. Раф, огорченный пух, разворачивается, чтоб отправиться на поиски зайцев, но я останавливаю его. Стой, сейчас мы оленя распотрошим. Ты, как предпочитаешь, жареное мясо или сырое? Судя по тому, что на все варианты пух реагировал одинаково положительно, ему было все равно. А вот с разделкой тут фигня какая-то. Оказывается, что если сделать все ручками, то остается вся туша, а если при помощи системы, то только четверть. И со шкурами интересно. Если снял с оленя шкуру, попортив ее, то всегда будешь получать такую. А вот если раз за разом набивать руку, чтоб снять без единого косяка, то в дальнейшем и при помощи системы у тебя будет идеальная шкура. Хотя мясо все равно только четверть, пока не разделаешь 10 тушек вручную, и тогда твоя доля станет в половину, и еще через 20 полностью. Я так понимаю, для специализации. В общем, пришлось пуху пока питаться сырым мясом. Но пока мы там собирались в гости к посредникам, пух приволок еще какого-то лося. Вот только на разделку позвали одного из местных. Нечего добро разбазаривать. Вот и хорошо. К нашему возвращению, глядишь, и мяско нажарит. Заодно отхватил очевку от системы. Посредственный дрессировщик. Ваш питомец теперь знает, что олень не заяц. Это кто такой юморист? Интересно. Глава 6. Калинка, калинка, калинка моя. В саду ягода малинка, малинка моя. Нет, у меня не едет крыша. Это мы втроем насвистываем веселый мотивчик, стоя метрах в 30 от 4-метровой стены, отгораживающей рудник посредников от остального мира. Спросите, кто это начал, и почему нас трое? Ну, так ведь мало ли, стрельнут со стеночки, стрелкой в острый, а ты не пообедал. Кому это надо? Вот и приперлись я, Лаки и Балагур, как те, кто умеет ускоряться, с таким-то умение куда ловче делать ноги. Вы не находите? И пусть Вовка только-только постиг эту науку, но знаю по себе, в случае опасности, это дело проявит себя. Так что остальные сидят на скале, той самой, что в свое время облюбовал молот для наблюдения. И если понадобится помощь, всегда смогут спланировать к нам на помощь. Остальные — это все мои парни, кроме Степаныча, который очень не хотел оставаться возле города и рвался в бой. Вы представляете, Он заявил мне, что я не умею торговаться. Вот прям так и сказал. Что значит остаюсь здесь? Прапор возмущенно машет руками и забавно шевелит усами. Ты же на переговоры собрался. А как без меня-то? На переговорах-то? Ты же не умеешь нормально торговаться. Кто я? Возмущаюсь, гладя в эти бесстыжие глаза. Да ты, куда тебе до настоящего прапора? И тычет в свою грудь пальцем, авторитет мой, понимаешь ли, подрывает. И самое главное, как язык-то у него повернулся сказать такое? Торговаться не умею. Ну, держись. Лады, дед уговорил, идешь с нами, соглашаюсь, чуть опустив голову, типа осознал, твоя взяла. В таком случае завхозом придется назначить кого-то другого, хлопаю Степаныча по плечу. Действительно, ты же боец, а не какой-нибудь там. Точно. Изображаю на лице озарение. Мальвина вечно косячит, нифиг ей в бою делать, назначу ее завхозом, кладовщиком, а там глядишь, и до казначея дослужится. Во, точняк, но я не хочу, взвывает благим матом Лакисса. Ой, да брось, отмахиваюсь. Ты же сама не хочешь, чтоб тобой командовали постоянно, будешь за вещичками нашими приглядывать, чтоб не попортилось чего, казну потом доверим, да и Лаки тебя точно не отдадим, так что решено. На Лакиссу было страшно смотреть, так ее бедную перекосило, но это все ерунда, по сравнению с тем, как скрутило Степаныча. Эх, вот что я вам скажу, прапор — это состояние души, не мог наш бравый вояка даже мысли допустить, что не он будет хомячить, а кто-то другой. И ладно бы человек с откормленным запасливым зверьком, а не как у этой беззаботной бабочки, которая все лето пропрыгает, все вещи испортит, деньги потеряет. Правильную работу организовать не сможет, потому что у нее в голове ветер и Олежка, больше ничего. Это не мои слова, если что. Так что да, позволил ему себя уговорить. Ну, а что, я дурак, что ли эту сумасшедшую к вещам подпускать, а тем более к деньгам. Только Степанычу не говорите. ТС, и уже почти зайдя в лес, не смог сдержаться, обернулся и крикнул остающемуся у города прапору. Ну что, дед, говоришь, не умею я торговаться. Ох, вы бы видели, как его перекосило, когда он, глядя на ржущую братву, хлопнул себя по лбу. Однако Степаныч, есть Степаныч, в ответ мы все услышали. Удачи, сынки. Ну и извиняй, мажор, был неправ. Все-таки забавно слышать такое от молодого мужика, лихо он годочки сбросил. Ну да и хорошо, это радует. Лишние годы никому на пользу в плане здоровья не идут. Однако вернемся к посредникам и к тому, что мы тут учудили. Точнее не мы, а кто догадался, кто начал лихо и громко насвистывать калинку-малинку, после моего задумчивого вопроса. Может свистнуть, а то что-то они там не шевелятся, а вот и не угадали. Это был Лаки, а Балагур тут же начал приплясывать и чуть в присядку не пустился. Точнее, он то, как раз пустился, но был остановлен командирским окриком. «Отставить! Ты совсем обалдел? Что о нас люди подумают? Что мы придурки?» Пожимает плечами, радостно скались. «Вот именно, воздеваю палец в небеса. Помогай свистеть Лаки и руку в локте согни. Вот так, соединяем и по кругу. Калинка-малинка, калинка моя. Ну, а что?» Будто посредники серьезных ребят с оружием не видели. Вон они уже настучали в бубен моим парням. Так что реакция понятна. А вот как реагировать на придурков, которые приперлись прямиком под стену их крепости, и весело насвистывая, танцуют не пойми что. Внимание! Вы получили новое достижение — неадекватный переговорщик. Вы заставили ваших противников усомниться в реальности происходящего. Слава среди местного населения плюс 50 очков. Есть шанс в один на то, что местные торговцы дадут вам скидку. Прикольно. Вроде и мизера цепали, но ведь курочка то, по зернышку клюет. Эй, танцоры, эй, вы там что, оглохли? Кто-то орет со стены. Вот ведь люди, никакого понятия о правилах приличия. Не видят что ли, людям весело, так и норовят обломать. Ладно. Припомним и при случае тоже обломаем. И чего блажим? Перестаем насвистывать. Где ваш главный упырь? За базаром следи. Какой-то мужик на стене явно недоволен сравнением. А то что? Встаю в позу, уперев руки в бока. Наругаешь меня? Прикажу расстрелять. Скалится мужик, взмахом руки указывая на высунувшихся над верхом стены, десяток человек с луками. А вот к слову, стеночка у них хоть и пониже нашей, но куда добротней, если принять во внимание, что у края не деревянные щиты стоят, а весьма толстые бревна. И что, тебе не любопытно, кто мы и зачем пришли? Очень, опирается руками на край, Хотя кто вы, я и так знаю, отморозки из города. Уж эти дурацкие шляпы ни с чем не перепутаешь, ржет, зараза. Мажор, очень тебя прошу, давай убьем его, шипит сквозь зубы Балагур. Вован очень обиделся на то, что берет назвали дурацкой шляпой, да что скрывать, я тоже. Так что предложенный Балагуром до этого план, начинает мне нравиться больше моего. Что за план? Ну так ведь заскочить на стену, там же, тьфу, 4 метра всего, и оторвать голову этому упырю. Собственно, идея неплоха, что скрывать, оставить посредников, без главного, это очень хорошо. Уверен, начнут паниковать и просить помощи извне. Единственное, что мне не нравится, это то, что воевать им придется без меня. Ну а как же, у Лаки и Балагура есть неиспользованное перо ангела, а у меня нет. Там же 24 часа откат. Заодно неплохо бы эксперимент провести. Что будет, если обилка сработает на стене? Куда выкинет? На территорию рудника или за пределы? По логике должно за стену вышвырнуть. А то имба получается. Заскочил к врагу в гости, тебя там почти грохнули, ты исчез, но все равно остался на его территории. Да еще и невидимый, на некоторое время. Сомневаюсь. Хотя, в случае, если до края вражеской территории более 100 метров, то, скорее всего, окажешься внутри. И Семен, кстати, со мной согласился. Что, вроде как, да, но проверить не помещает. Мы прошли, отлично поплясали, все аж засмотрелись. Тихоня, а вот это хорошая новость. С плясками, конечно, не по плану пошло, но вот отвлечь бандитов собирались в любом случае. Дело в том, что дорога к порталу в Большой мир проходит через узенький проход между стеной и скалами. Посредники бы полностью путь отрезали, однако система этого не позволила. И как раз там, у прохода, на стене стоит часовой. Тут хоть как отводи глаза, но ник над головой засветится. А ведь требуется незаметно добраться до портала и сесть там в засаду. Вот Тихоня, как почти местный, и Пьеро, для подстраховки, ушли туда. Будут докладывать о движухах. Надо знать, когда много вкусного доставит. Ладно, порадовались и хватит. Пора начинать бесить бандитов, а то взяли манию называть нас отморозками. Они еще не видели настоящих отморозков, а пальцы гнут. Вон даже Лаки завелся и посматривает на меня искоса, давая понять, что Балагур очень прав. Надо завалить упыря, ой, как надо, о. Да не говори, развожу руками, я твоих людей тоже по воне узнаю. Вы, кстати, мыться не пробовали, или так и шпилите друг друга не подмывшись? Бабы то таким вонючкам точно не дают. Что ты сказал? Взвился главарь. А ну повтори. Ну, а что? Попросил же человек, что мне сложно, что ли? Повторил. Ну как повторил? Я же натура творческая, ранимая, у меня, можно сказать, фантазия. Так что рассказал им, как они там друг с другом забавляются. Хм, вот и чего так беситься? Ну, серьезно? Подумаешь, сказал, что они в посредники принимают только после того, как новый кандидат прочистит трубы главарю, так сказать, впишется в семью. Толерантней надо быть, да. А этот выхватил лук у одного из своих подручных и как стрельнет в меня. А я что, меня недавно бог отпинать пытался, а тут стрела. Поймал, понятное дело. Красавчик, восхищенно шепчет Балагур. Слышь, покрутив в пальцах стрелу, под удивленными взглядами бандитов, подал ее Балагуру, еще раз стрельнешь, и эта стрела окажется у тебя в заднице. Хотя кто тебя знает, может, тебе это нравится, мы вас всех в порошок сотрем. Бесится главарь, машет руками, брызгает слюной, однако снова стрелять не спешит. Может, не совсем дурак, ой, всплескиваю руками, не напомнишь мне, кого буквально несколько часов назад в тонкий блин раскатали. Вы читеры, орет. Серьезно, вот прямо натурально удивляюсь, а чего нас не забанили? Наступает тишина, бандиты переглядываются. Видимо, вопрос сей обсуждался, и не раз, в их среде. И возможно, как раз о таком варианте развития событий они и думали, а тут облом такой. Подумаешь, немного переборщили, пожимаю плечами. Но теперь-то, мы точно знаем, как правильно взрывать, чтоб не нарваться. Так, а вот это хорошо. Бандюган, нервно дергает головой и о чем-то очень тихо шепчется с подручными. Жаль, далековато, даже мой идеальный слух тут бессилен. Максимум слышу бурчание и отдельные слова, на незнакомом языке. Эй, система, что за беспредел, а где перевод? Но, увы, видимо, эта железка решила не заморачиваться. Типа далеко, слышать не должен. Хотя стоп, вот же знакомое слово, взрыв. И, кажется, хозяин, но я не уверен. Хм, Кажется, вот в чем дело. Это же общий язык, на котором общается большинство рас в этой части галактики. Я его учил по дороге на Эдем. Читерим помаленьку, не хотите переводить, сам пойму. И чего ты хочешь? Перестав шептаться, интересуется бандит. Как чего? Изображаю удивление. Теперь это наша территория, так что будете отстегивать половину дохода и живите, как жили. Понятное дело, стену возле прохода к порталу отодвинуть, ну и половину воскресших новичков будете отдавать нам. Выбирать будем, понятное дело, сами. Вам, вонючкам, красивые тёлки все равно не нужны. А немного ли ты хочешь? Главарь аж рот раскрыл от моей непосредственности. А у меня подарок есть, очень добрым голосом, меняю тему. Какой? Вот скажите, чего так дергается? Аж подпрыгнул от моего признания. Не понимают люди хорошего отношения, не понимают. Громко свистнув, с усмешкой наблюдаю за тем, как Пушок, ухватив своей огромной пастью мертвого разведчика за бочину, с важным видом трусит из леса. Подтащив его с моим ногам, эта махина села на задницу и требовательно уставилась мне в глаза. Молодец, хороший мальчик, треплю пса по загривку. Позади него тут же поднимается пыль, ибо хвост начинает с бешеной скоростью метаться по земле. Пух счастлив, ну еще бы, наконец-то принес правильно, а то достали с этими неуловимыми зайцами. То ли дело мертвые бандиты. Внимание, вы получили новое достижение, так себе дрессировщик. Теперь ваш питомец знает, что в кустах сидят не только зайцы. Что это было? У кого-то чувство юмора проснулось. Ладно, проехали. Продолжаем доводить посредников. Ничего, они еще и Кате писаться начнут при виде голубого берета. Я этому упырю дурацкую шляпу припомню. Ваш, ай, можешь не отвечать, судя по воне ваш. Забирайте, нам падаль не нужна. И тут Пух все испортил. Да, этот не любитель зайцев помочился. Догадайтесь на кого? Ага, на него родимого, видать не простил разведчику то, что он зайцем прикидывался. И чего стрелять в Пуха из луков? Он же маленький еще, ничего не понимает. Стрела воткнулась песику прямо в бок, кровавая пелена бешенства нахлынула на меня, захотелось порвать всех этих придурков, за то, что моему малышу сделали больно. Бедняжка, взвизгнув, крутанулся на месте, пытаясь ухватить древко зубами. Надо уносить его. Пух, не смей, рывком бросаюсь к нему, выхватывая из-за спины щит. Спасибо молоту, что настоял на наличии этого девайса. Прикрыв щитом раненого друга, оглядываюсь на обозленных Лаки и Балагура, которые, выставив щиты, встали чуть передо мной, закрывая нас с Пушком. Перекидываю щит за спину и, схватив пса на руки, шиплю: «Балагур, твой план, но не убивайте упыря, сдерните вниз со стены и забейте ему стрелу в зад, поглубже, считайте до трех и вперед». Раз, срываюсь с места, ускоряясь насколько это позволительно с моей ношей. Эх, Пушистик, ну что же ты такой зад отъел тяжелый, ведь килограмм 80 в тебе, но ничего, своя ноша не тянет. Не плачь, маленький, я тебя вынесу, а Изи вылечит. Потерпи, вы изучили новое непрокачиваемое умение санитар-ветеринар, вы из тех, кто не бросает своих на поле боя. При переноске травмированного питомца, ваша сила увеличивается в два раза. За спиной, как будто вырастаю крылья, и я лечу вперед, наблюдая, как жизнь по капле вытекает из ослабевшего пса и сбоку мигает зеленая капля. Кажется, стрела отравлена. Проклятие, что же делать? А сзади слышатся крики ужаса. Не выдержав, на мгновение оглядываюсь, добежав до кромки леса. Вот так-то, господа бандиты, обозленные Лаки и Балагур, это вам не беззащитного Балагура шпынять. Они ребята творческие. Сказали стрелу в зад, значит, хм. А я ведь стрелу Балагуру отдал. И чего они оглоблей от стреломета воспользовались? Ладно, потом спрошу. Вопрос, что делать с Пухом? Изи, Пуха отравили. Лечу, беги вперед, через 500 метров поляна. Ой, не успеем, не успеем. У него всего 20% жизни осталось. Стоп, санитар, а если как молот, водичкой полить? А, у меня же есть фляжка. Останавливаюсь и, положив Пуха на землю, хватаюсь за древко. Потерпи, малыш, сейчас будет больно. Пес пытается изогнуться, чтоб лизнуть меня в лицо, глаза полны боли и безграничного доверия. Однако, сделать это не получается, боль в боку заставляет Пуха рухнуть на землю и заскулить. 17%. Как же быстро убывает жизнь. Выдергиваю стрелу из тела, прижимая голову дернувшегося пса к земле. 13%. Из раны хлещет кровь. 11%. Хватаю с пояса фляжку и рванут медную пробку, просто срываю ее, вместо того, чтобы подкрутить. Так воду в ладони полить на рану, еще, и еще разок, ну же система не подведи.